He's still alive, but he's in the disguise of another person. Fucking idiot. Oh, you hear me? Да ты чё, трансгендер? Да, как сказала Хиллари Клинтон, пососите Клинтон яйца. Нет, я никогда её не доделаю. Он слишком много задаёт. Привет, ребят! Венди? Чё, как дела? Ого! Нифига себе! А чё это? Офигеть! Ничего, я подожду. Твою мать, это мой туалет. Я требую наказать и подаю в суд за сексуальное притеснение. Прости, Эрика, но я поговорила с Вендалом. Мне некомфортно в той... Вендал, какого хрена? Пора повзрослеть. Придется делиться, Эрик. Почему ты этого не понимаешь? Я не хочу, чтобы тёлка смотрела, как я какаю. Я думала, ты тоже девочка. Нет, я чувствую себя тёлкой, но я мужик. Вы не заставите меня делить сортир с тёлкой, которая считает себя мужиком. Это мой водопад и моя гирлянда.